недели три, так что попользоваться особо не успеем. А может, вообще придется наложить чары, чтобы все само росло, потребляя энергию накопителей? Это считай полгода, качнул я головой, но мы сюда не в последний раз приходим, сделаем себе стоянку в тепле и уюте, накрутим оберегов, чтобы хоть большую часть живности отпугивали, а потом будем таскать отсюда магическую древесину и волшебные растения, охотиться на местное зверье, и потихоньку мотаться в развалины, ища, что там можно взять, и потихоньку хороня эльфов. Сам же первым заскучаешь, фыркнул со смехом на это Асмунд. Ну, для начала мне еще пару лет надо перебедовать без серьезных сражений, Гринольву обещал, он за данное слово спросит, а рука у него тяжелая. Да, на мой невинный вопрос кормчий потупил глаза, к тому же все лето я тут сидеть не собираюсь. Заскочили, добыли всего на свете, сдернули к гномам, набрав их острого железа и частично распродавшись. Скинули остальное у нас, заодно толкнув хердманам оружие и снаряжение, увиделись с семьями, а потом с нашими товарами куда-нибудь еще на зимовку, пока у меня срок изгнания не выйдет. По-хорошему бы вас, конечно, вести в какое-нибудь уединенное место и гонять без всякой жалости еще долгие годы, да боюсь, вы без девок и хмельного у меня помирать начнете. Или тебя прибьем, фыркнул Асмунд. Ты б молчал, у тебя уже жены есть, в дом подушек ходить поздно, усмехнулся я. Я их дома оставлю, как понесут, да и дед должен скоро успокоиться. Так что буду, как и все остальные, без женской ласки, не согласился он. Ты поаккуратней, парень. Поддел его Игиль, а то больше десятка ребятит можешь за раз троим заделать. Кошки же, меня больше волнует, что нас тут всех вслед за этим оболтусом оженит. Не сильно спрашивая мнения, дернул щекой один из наших товарищей по детским играм, притащил трех южанок, подал дурной пример. Да, может статься, что в Ландсби уже сейчас собираются устраивать ярмарку невест, согласился я. Добычу в этот раз я привез немалую. Они быстро растрезвонили на все медвежьи кланы и дальше. Сейчас ждут не меньшего успеха, а стало быть, ребята, женихи перспективные, пусть и занимаются рискованным бизнесом. Так что на нашу малую родину сейчас может активно начать стягиваться натуральный конкурс красоты. Опять же дринги появились до новостей о подвиге Асмунда, который может легко и просто обрасти кучей слухов с домыслами. Так что свежую кровь ее родители могут тоже решить пристроить от греха подальше, а то еще научит молодого и неопытного юношу плохому всякие нехорошие эссаны постарше, и он в дом какую-нибудь совсем непонятную девку притащит. Тема для обсуждения была живейшей, так что на нее все быстро накинулись, обсуждая как дам с их достоинствами и недостатками, так и не забывая про семейные связи. Я же вместе с хускарлами наших вельф представляли из себя островки безупречного морального облика. С такими боевыми подругами в бардак особо не побегаешь. Однако наши с ними отношения тоже в общем стоит узаконить, а то как-то не совсем правильно получается. Да и детей можно бы настрогать, оставив девушек в Ландсби, по крайней мере некоторых. Иви по-моему пока еще не готова к такому шагу, хотя и размышляет о нем, а вот святые уже вполне созрели. Да и свою подругу жизни я потихоньку к правильному решению подведу, ей ведь куда милее будет тешкаться с детьми и творить чудеса в алхимической лаборатории. Благо мы много чего вывезли с того южного острова, сгрузив Гринольву для последующей транспортировки. Только мне надо от изгнания избавиться, а то одно дело зимовать со своей второй половинкой и детьми, но совсем другой разговор, если я буду видеть их всех лишь пару недель в году. Подсиропил мне, конечно, великий конунг, хотя если бы не он, я с Эвиной вряд ли бы познакомился. Мой жизненный путь в этом мире сложился бы иначе, а она, вероятно, влачила отвратительное существование рабыни или и вовсе была мертва. От этих мыслей аж немного захотелось помолиться за душу гордемелкого хорька Григарсона. Он, конечно, по жизни был редкий урод, но смертью своей направил мою дорогу в очень правильную сторону. Чтобы спасти Иви, я бы и на 100 лет изгнания согласился, не облез. Тем более за такие годы действительно можно бы было тут не только страж древа вырастить, но и башню из камня и стекла отгрохать. Только на кой ляд не очень понятно. Сельским хозяйством тут заниматься особо негде, надо или на привозном жить, или разворачивать теплицы. Угля для кузнецов не добудешь, завози или впрягай магов напрямую в печи. Металл, вероятно, можно добывать на развалинах, но это не точно, нужно удостовериться. Корабельный лес, наверное, можно найти в оазисах тепла, но его вырубка сопряжена с огромным риском, тут и опытных вояк в процессе сожрать могут. В общем, форпост, да, постоянное место жительства, Нет, но почему мои мысли вечно возвращаются к этому варианту? Прям как наваждение какое-то. Неужели действительно кровь не вода? Меня тянет к могилам предков и так будет всегда. Глава 13. Обустроив лагерь и отдохнув, с раннего утра мы двинулись к оазису, создав строй и наклонив копья к земле. В прошлый раз мы с Гринольвом пошли путем незаметности, но все равно нарвались на тех ящериц-переростков, чуть не пройдя в Вальхаллу через их желудки. В этом же случае я решил провести что-то вроде взрослой войсковой операции. Плотным строем дойдем до леса и посмотрим, что выйдет из нашей попытки разведки боем. Кинется на нас какой-нибудь хищник или нет? Если да, то уж как-нибудь запинаем его всей толпой, чая сенскую стену щитов и кавалерия, что идет при длинных копьях сапог к сапогу с трудом вскрывает, что уж про простых животин говорить. Если нет, то дойдем до первых деревьев, которые есть смысл рубить на продажу, и помашем топорами, заодно шумя, а там дальше будем думать. Жаль, но авиаразведка в лице двух друидских воронов ничего не дала, а предлагать птицам спускаться в лес никто не решился. Сожрать ведь могут, где потом новых взять? Тем более по друидам весьма больно бьет потеря фамильяров, описаны случаи комы и даже смерти, хотя последние огромная редкость и связь маг, зверь должна существовать долгие десятилетия. Впрочем, даже просто шоковое состояние одного из близнецов меня не устраивало, они мне дееспособными нужны. А про воздух была еще одна мысль. Олени на открытом месте гуляют и жрут мох, под кроны деревьев не заходит, а стало быть, на них можно поохотиться с драккаров. Не очень спортивно, почти как с вертолета, но мы тут отнюдь не ради удовольствия, а по делу. Тут уж как с рыбой, кто-то удочкой ловит, кто-то сетью, а был бы танк, использовал бы его для лесозаготовки, заодно настреляв дичи. Мы, Суртур побери, промысловики, а не спортсмены. Странно, раздался в моей голове голос Нур-Анны, тут как будто и есть жизни, и ее нет. Что-то конкретное чувствуешь? Поинтересовался я. Нет, отозвалась она, лишь то, что каждый здесь норовит скрыть свое присутствие, как ты и говорил. Хорошо, если вдруг появятся хоть какие-то изменения, дай мне знать, мысленно отдал я указание. Мы же миновали снег, а затем по мху наконец-то дошли до кустарников, среди которых стали встречаться низкорослые деревья. Брать такое было стыдно, разве что на коротенький и кривой жезл хватит, однако строй наш стал уже не таким плотным. Некоторые препятствия приходилось обходить. Жаль, но при этом мы затаптывали растения поменьше к неудовольствию Иви, но тут уж ничего не поделать, пока что не до собирательства. Устройство же оазиса тепла напоминало мне горы, где по мере подъема ты проходишь климатические зоны. Вот и здесь чем больше становилось тепла, тем явственнее лесотундра превращалась в лес. Опасность, запад, шипящим шепотом выдала кобра. Стоп, запад, продублировал ее слова я. Хирт остановился, ожидая удара, но его не последовало. Просто через несколько секунд одна из кочек, покрытых мхом, поднялась на лапы и оказалась саблезубым тигром, который издал могучий рев, вероятно долженствующий нас напугать. Не дождавшись эффекта, он в развалочку пошел к нам, с любопытством рассматривая неведомых зверушек. Возможно, кошак с грязно-белой шкурой вообще воспринимал нас как новый подвид травоядных. Те же туры обычно прячут в середине стада самок и детенышей. Мы в свою очередь укрывали вельф и вердманов в центре нашего шилтрана, своеобразного карри без острых углов, ощетинившись копьями, как рогами. Но у нас было важное отличие от любителей травки. Мы могли бить на дистанции. Хердманы взвели гномьи арбалеты, держать которые в постоянном напряжении все-таки не рекомендовалось, и прицелились, а я отдал команду. Пли! Раздались хлопки, которые издала каждая тетива. Стальные зачарованные болты полетели в цель. Саблезуб показался чертовски быстрой тварью, он уклонился от части снарядов, но, к счастью, мы ожидали чего-то подобного, а потому парни стреляли не только в цель, но и рядом. В итоге три болта пробили белую шкуру, два попали в тело, один повредил лапу, а через мгновение с фланга раздался мат с рычанием. Не знаю как, но еще одна кошка незаметно подобралась и неожиданно напала на нас сбоку. Сейчас пыталась пробиться через щетину копий, получая от ближайших вердманов подготовленные, но не пущенные в ход вместе с болтами заклинания. А первый тигр с бешеным ревом бросился на обидчиков. Зубастая скотина вновь неприятно удивила нас скоростью, лишь один хердман успел ударить ее копьем в плечо, но парня натурально стал задавливать внутрь строя живой пресс. Когти тигра впивались в землю и двигали его вперед, Подошвы Ассана скользили назад, но он уперся спиной в щит товарища, стоящего за ним, а в кота ударила еще несколько копий и длинная стрела, угодившая в нос и вызвавшая новый приступ бешенства мохнатого обитателя оазиса. «Я же, что есть духа», ударил морозным эльфийским звоном, напоминающим звук, что издает хрустальный стакан, встретившийся со своим близнецом. ЗЗНН. Узкий конус лютого мороза, не задев стоящих передо мной воинов, прошел через воздух и ударил в саблезубого кошака, покрыв его изморозью и заставив замедлиться, а потом на какое-то мгновение и вовсе замереть. После чего тигр будто скинул с себя наваждение вместе с наледью, начав биться еще яростнее. И не зря, чуял, зараза короткохвостая, что ему сейчас еще больнее сделают. Парни перезарядили арбалеты, а враг сейчас не мог сдвинуться в сторону, наколотый на копья. Сухими щелчками хлопнули тетивы, а новые подарки не добавили зверю здоровья, он забился пуще прежнего, но очень быстро его рывки начали слабеть, пока он получал новые оперенные подарки из лука. Затем последовал еще один залп арбалетов, а Эгиль вогнал стрелу в глаз тигра, ставя точку в жизни хищного животного. «Прикупил я дядьке снаряжение от души, в том числе он стал обладателем еще более монструозного лука, нежели раньше. Так следует поступать с родичами, которые тебе дороги. А вот с зачарованием стрел я не успел и, похоже, зря. Может, тварина благодаря им быстрее бы успокоилась». Бросив взгляд в бок, я увидел, что с фланга все идет примерно к тому же. Только вот если мы видели врага заранее, то тут нападение было внезапным. Первый залп арбалетов запоздал, стрелы не летели с завидной регулярностью, и зверюга владела инициативой. Как результат, пятеро подранных ассанов, которых сейчас тащили в центр строя под хлопки нового залпа самострелов. Хорошо, хоть все живы, но какая силища. У одной из дрингов кольчуга оказалась порвана когтистой лапой на животе, и ему приходилось удерживать свои кишки, чтоб не вывалились. «Заливайте зельями, чтоб до лагеря точно донести», — крикнул я нашим целителям, а потом повернулся к воинам. «Фрир, Гринбальд, рубите нашей скотине шею на всякий случай, а потом вяжите лапы на копье. Не будем ждать, пока кто-нибудь на запах крови заглянет. Сделаем», — прогудел один из самых здоровых парней в нашем херде, доставая топор из петли. Едва второй кошак оказался добит, как с ним повторилась нехитрая операция. Раненых, которым в основном прилетело по ногам между поножем и длинной юбкой кольчуги, уложили на импровизированные носилки из копий и плащей. Сделав это, мы быстрым шагом двинули обратно к лагерю, не желая задерживаться в столь негостеприимных местах. С одной стороны, мы, конечно, прибили двух хищников, которым, по всей видимости, принадлежал тот кусочек лесотундры, на котором мы оказались, и теперь он свободен, а стало быть, на какое-то время безопасен. Но с другой стороны, звери обычно не обделены остротой обоняния и вполне могут почуять, что пролилась не оленья кровь, а их конкурентов и кого-то неизвестного. При таком раскладе, что ж не заглянуть к заклятому соседу, чтобы добить победителя и оттяпать себе кусок охотничьих угодий побольше? Нафиг, нафиг, новых врагов мы лучше встретим без раненых и освоив имеющиеся трофеи. С этими мыслями Хирт сначала вышел из опасной зоны шагом, а затем я дал команду перейти на легкий бег, чтобы побыстрее донести раненых до палатки лазарета. Была у нас развернута и такая в попытках подражать железному порядку римских легионов, а рядом с ней была алхимическая, чтоб и целебные зелья сварить свежие, и сразу проверять растения, собранные в оазисе тепла. Не все же бруни отдуваться, к тому же что-то может оказаться полезным лишь в свежем виде. Путь до лагеря занял у нас не так уж много времени, но можно было проделать его значительно быстрее, если бы мы не опасались за подранков. Сидя у костра, я хлебал густой суп и прикидывал варианты, как бы подать сигнал на драккар за стенами, что нам нужна эвакуация пострадавших и медицинской команды. Да и вообще, не дурно бы создать какие-то переговорные устройства, которые бы работали хотя бы на коротких расстояниях. О связи между континентами пока что не приходится даже мечтать, хотя от такого тут бы тоже никто не отказался. Пока я работал челюстями и головой, Эгиль рядом свежевал одного из саблезубых тигров, второго утащила к себе моя невеста, к которой я собирался вскоре присоединиться, как ассистент. Алхимия — это не мое, но с девушкой следует проводить время, чтобы не скучала. К тому же зверушки явно были магическими, с их органов точно должен быть какой-то прок. Может, не как с желчью мантикоры, но тем не менее. Удивительное животное, тем временем поделился своей мыслью Эгиль, не представляю, как оно могло быть настолько стойким. В нем магия, пожал я плечами, да и не только она. То, что я чувствую, напоминает духовную силу странного оттенка, которая характерна для твари из южных джунглей западного континента. Природная ки, как они иногда говорят, это как-то поможет нам их убивать, поинтересовался мой дядя, не переставая работать ножом. Не уверен, но знать все равно стоит, усмехнулся я, нам ведь могут встретиться зверюги, которые способны повторить умение того же ся. Станет кто-нибудь зубастый и когтистый прочным, как стали у нас проблемы. Ладно, развлекайся, а я потрошить вторую кошку. Я как с шкурой закончу, вам тушку принесу, хмыкнул он. Я же вскоре оказался в палатке, где на походном столе уже были растянуты в стороны лапы тигра, открывая доступ к его брюху. Иви в свою очередь одела на себя кожаный передник, готовясь нырять в работу с головой, на которой уже была холщовая шапочка. Тоже начав облачаться, я проговорил, все-таки перекусила бы. Мне сейчас кусок в горло не полезет, усмехнулась она, закрыв лицо маской. Лучше вытащи меня вовремя на нормальный ужин. Постараюсь с тобой совладать, хохотнул я. У Иви было много достоинств, но наличествовали и недостатки, на алхимии она была едва ли не помешана. Это, конечно, без сомнения помогало ей все лучше постигать сию тонкую науку, но мешало нормально жить, как любому фанатику и трудоголику. Зато мне до нее в данном плане далеко. По сути, если в потрошении магической живности мы наравне, то к лабораторному столу рядом с ней я могу подходить только принося новые ингредиенты, нарезанные должным образом. Ассистент он и есть ассистент. Впрочем, плевать, зелья полуэльфики значительно усилили и меня, и весь хирт, даже вернули немного бодрости Гринольву, так что если надо, то я тут всех ассистентами поставлю и никто не откажется. Какой ассан не желает стать сильнее, разве что клинически тупой. Вскрытие же показало, что перед нами вполне обычный представитель семейства кошачьих, за исключением одного нюанса. На его лбу собиралось нечто непонятное, как будто какой-то кристалл рос. Изучив образование и так и эдак, я хмыкнул. Тигр решил свернуть в сторону единорога, сомнительно, не поддержало моего веселья Иви, но возможно это нечто похожее на плетохвостов. Плета, да, ты давала мне книгу, но у них, помимо роговых наростов от лба по спине до трети гибкого хвоста, вместо шерсти растет чешуя. Если эти любители пальнуть лучом света с лобного рога вообще относятся к кошкам, а не к рептилиям, в чем у того мага, что их описал, не было уверенности, проговорил я, борясь с желанием потереть себе подбородок в задумчивости. Перчатка в крови, да и все равно через маску это будет не то. Однако алхимические свойства органов он написал, и те оказались схожи с синьским императорским тигром, пожалуй, и плечами, давая от них и отталкиваться. Так кто ж против, фыркнул я. Если чешуйчатые твари обитали на одном дальнем острове, до которого не очень ясно как добираться, то императорские хвостатые жили в некоторых местах синьского государства и весьма ценились в разобранном виде. В живом, конечно, тоже, там за такого можно было выручить целое состояние, если на какую-нибудь крупную арену продать. Но однако желтолицы тоже понимали в алхимии и использовали внутренние органы этих животных для изготовления зелий, повышающих духовную силу. Конечно, ингредиентов там еще было нужно прилично, причем редких, но свойства сырья проверить было в наших силах. Правда, рецепты лучших императорских алхимиков мы, конечно, не добыли, их хранят так и зеницу ока, что касается и самих хранителей знаний. Но вещи попроще у нас есть, вполне действенные составы сможем сварить. Нашлись бы, конечно, те, кто схватился за сердце и завопил, что восточные варвары невероятно ценный продукт зазря переводят, но знаниями-то они делиться все равно не стали бы даже за деньги. Они достояние их семей, школ или сект. Такое добывается или по большой удаче, или за услугу вроде спасения жизни, или за звездюли. Топор вообще не самый плохой инструмент в погоне за информацией. Однако наши неторопливые и спокойные опыты в походной лаборатории были прерваны самым неожиданным образом, когда часовой заорал. Тревога. Поставив емкость на стол, я помчался наружу, скидывая с себя шмотки лаборанта и почти взлетая на стену, где шла какая-то возня. Едва я оказался на ледяной площадке башни, как мне пришлось принять на копье снежного скорпиона, ударив ему в отвратительную харю и направив ману в наконечник, вызвав небольшой огненный взрыв, прикончивший многоногую тварь. В нескольких шагах от меня парни тем временем боролись со здоровенной сороконожкой, по которой я ударил молнией, заставив ту забиться в судорогах. Еще несколько похожих схваток происходили на стенах, заканчиваясь в нашу пользу. На крайнем севере было лето, и сейчас стоял полярный день с белыми ночами, так что даже в относительно темное время суток было бы сложно проглядеть приближение врага, так какого. Внезапно на моих глазах из-под снега вылез еще один скорпион и бодро побежал наверх по стене, получив через секунду от меня сосульку в харю. Вопрос был снят, а я порадовался, что мы тут наморозили плотный фундамент, через который этим тварям не прокопаться. Собственно, на простом снегу ледяные стены не поставишь, вниз уйдут. Однако сама тенденция в целом радовала. Нет, поспать мы, конечно, вряд ли нормально поспим, но схватки выигрывались ассанами на подготовленной позиции без особых проблем, никого по-настоящему опасного к нам не пришло, по крайней мере пока. Однако, похоже, кровавый след привлек как-то слишком много этих тварей, что было странновато, никогда не слышал, чтобы они охотились вместе. Вот же дерьмо, раздалось рядом от Агиля, выстрелившего в начавший вздуваться горб снега, который тут же замер, а потом с вознёй начал погружаться вниз. Своих осаждающие жрать, похоже, не брезговали. Ты когда-нибудь видел, чтоб эти твари работали сообща? Поинтересовался я у бывалого охотника. Они и не работают, отозвался он, выпуская новую стрелу. Просто не мешают друг другу и жрут только подранков и трупы. Ночные хищники, млять, думаешь? Приподнял я бровь, бросив на него взгляд. Ага, они ведь днем по всему, видать, под снегом были, мы у них над головами прошли и хоть бы хны, а вот теперь вылезли. Но это хорошо, лучше так, чем по пути к оазису тебе вылетевшая снизу клешня ступню откусит, усмехнулся он, а мне аж как-то захотелось долететь в следующий раз до слоя мха на драккаре, даром что надежные поножи есть. Похоже на то, тем не менее поддержал я разговор, все-таки зажарив еще одного скорпиона раньше, чем он получил стрелу, а тигры, стало быть, дневные. Ага, а еще покрепче и живут там, где потеплее, а это, скорее падальщики, пришедшие на запах крови в вечную мерзлоту, закончил я за него, только какого ж сорта они сюда лезут, если дохнут. Поди этих многоногих разбери, отозвался мой дядя, муравьи вон тоже вроде умные, целые дома строит, а порой их на собственной дороге в круг заворачивает, и они там толкаются скопом, пока от голода не умирают. Может, прежде в таких случаях всегда было чем поживиться, и они сообразить ничего не могут, не знаю, может и так, да и под снегом вон самые башковитые жрут своих подранков с дохляками, кивнул я, выискивая новые цели, что стали появляться реже, а может, какой-то особый запах их привлек. Точно, чего? Переспросил охотник после моего восклицания. Мы же высших хищников притащили и вскрывали, у них внутренние органы на алхимию только в путь идут. Для многолапых игра за эту требуху может стоить свеч, даже если тут половина в драках между собой сдохнет за добычу грызясь, пояснил я ход своих рассуждений, тем более победители или победители их потом тоже пожрут и станут лишь сильнее. Ну вообще тоже может быть, кивнул он. Зато вон, добыча сама приковыляла. Ночью не поспим, но днем, глядишь, хитина наберем из недоеденного, хохотнул я. Так себе идея тут копаться, если можно нарваться на подснежника, произнес Агиль. Руками да, а вот телекинезом уже другой разговор, отозвался я. Жаль только, за деревом пойдем не сразу, а хотелось бы, произнесла наконец подошедшая Эви. Похоже, кто-то сначала закончил последний опыт и только потом отправился сюда. Ох, вгоню я кому-то ума в задние ворота. Глава 14. Воспитательный процесс у нас вышел напряженным. Все-таки Ивина вместо того, чтобы бросить свои колбы с пробирками и побежать на стену, возилась со всякими глупостями. Плевать на важность опыта и стоимость сырья. Нет у нас такого ингредиента, который стоил бы жизни кого-то из хирдманов. Да, странная позиция, учитывая, что мы все рискуем тут жизнями за добычу, но однако я стоял именно на ней, и был готов к риску лишь в том единственном случае, если мы все делаем максимум для коллективного выживания, а то иначе может дойти до того, что начнем загребать жар руками дрингов, не особо запариваясь о потерях среди них. Бабыш еще нарожают. Сурту взад такой аргумент. К тому же народившиеся к нам не пойдут на место мертвецов, зато могут заявиться родичи павших, спросив за сына или брата. Молчу уж о том, что подобное поведение просто аморально. Хотя так в принципе все и должно работать. Чем чаще ты поступаешь по-уродски, тем ближе лезвие топора к твоей шее. И у ассанов с этим все было в порядке. Так сказать, полная гармония между моральными ориентирами и материальными стимулами, от них не отклоняться слишком далеко. Вняла мне Иви, повинившись за свою ошибку. Ну, устроена она так, фанатично к алхимии относится. Однако девушка твердо пообещала впредь сдерживать себя, и наша воспитательная беседа, совмещенная со ссорой, переросла в бурное примирение. И это было хорошо, не хватало мне с невестой ссориться. Я вообще не люблю конфликты, зато весьма люблю и вину. А также все сильнее утверждаюсь в мысли, что ее надо бы определять на постоянное место жительства в Лэндсби, а не таскать по различным рискованным мероприятиям. Пусть лучше ведет свои исследования в безопасности, занимается бытом и растит наших детей, пока я магией и клинком добываю серебро и злато в виках. Следующий же день для нас с Ивиной ознаменовался тем, что мы продолжили работать в алхимической палатке, а остальные занялись добычей хитина и не только его. Насекомые и членистоногие, похоже, стянулись к нашему лагерю с приличного расстояния, уж больно много их было, и они не могли в нормальной ситуации сидеть друг у друга на головах. Нестайные же хищники и колониями не живут, как муравьи или пчелы. Кстати, слава богам, муравьев такого размера этот континент бы не пережил, они наверняка покрыли бы его как бы ковцу, а может и не только его. Не хочу об этом думать, но если однажды магия подстегнет резкий рост роевых насекомых в размерах, то придется что-то очень быстро делать. Много времени они другим видам просто вряд ли дадут. Но как бы там ни было, подобного еще не произошло, а тут все-таки существовала своеобразная экосистема. Несколько стад оленей кочует по кругу оазиса тепла, поедая мох, который, похоже, растет как на дрожжах, поглощая свет, теплоту и, по всей видимости, ману. Днем на рогатых охотятся обитатели лесотундры, ночью жители снегов. В общем, оленям здесь не позавидуешь, как, впрочем, и везде. А я очень порадовался, что тогда непогода настигла нас с Гринольвом вдали от теплых мест, а то мог бы быть ночной нежданчик, пролезший в нашу снежную нору и ухвативший чью-нибудь задницу. Однако, хотя местная многоногая живность любила перемещаться под снегом не без помощи мистических энергий и вообще заметно отличалась от тех же скорпионов-переростков из Санхейма, были у нее и общие с ними черты. Как снежные многолапые твари у нас дома любили холод, на лето кочуя выше в горы, так и местные не жили в самом оазисе тепла. И как и нашим, доморощенным тварюшкам нужна была пища, так и эти питались отнюдь не святым духом, а потому вдали от теплых мест и добычи делать им было особо нечего. А вот у моих подчиненных дел хватало, они нащупывали тушки мертвых животных под снегом невидимыми руками и тащили их под свет ока Одина, как ассаны порой называют солнце. Иногда им доставался выеденный шкелетик, который в принципе, конечно, годился на продажу, хотя стоил и не очень много. Ха, кто б мне несколько лет назад сказал, что я подумываю брезговать некоторыми частями магической живности. Впрочем, иногда в телах оной живности оставалось прилично мясо, не собирающегося портиться в снегу, и за него цеплялись те твари, которые уже считали его своим. В какой-то момент дело даже встало на поток, Вердман тянул очередного мертвого скорпиона или еще какую зверушку наверх, поднимая в воздух заодно и какого-нибудь живого монстрика, который в свою очередь тут же выхватывал с десяток зачарованных арбалетных болтов и помирал смертью жадных. Эти насекомусы вообще почему-то ну никак не хотели расставаться с добычей. Впрочем, нам же лучше, ведь в итоге телекинезом через стены перекидывалось ценное алхимическое сырье, которое вполне недурно сохранялось на легком морозе. Вердманы правда расходовали зелья маны несколько быстрее, чем хотелось бы, но тут ничего поделать было нельзя. Лучше лить зелья, чем кровь. В соответствии с этим постулатом, закончив с добычей полезных ископаемых, нашим магам пришлось заняться укреплением временного лагеря. В первую очередь была увеличена ледяная плита, на которой мы находились, чтобы затруднить подкопы. Да и пусть лучше возможные гости вылезают на поверхность за полсотни шагов от нас и дальше бегут уже под огнем. А во-вторых, вверх поднялись стены укреплений, которые тоже стали куда как толще и крепче. Это, конечно, были не страж древа, но тоже неплохо. Хотя идея создания ледяных крепостей тоже не переставала всплывать в моем мозгу. Понятное дело, что обитать в таких не очень комфортно. Отморозить можно все с концами, к тому же на юге для возведения подобного укрепления понадобится вода, ведь снега в товарных количествах в их широтах не найти, не говоря уже о том, что крепости из льда по определению не будут долговечны, если не напитывать их магией регулярно. Однако меня это вполне устроит. Укреплять в первую голову стоит место, где мы оставляем драккары на условно враждебном берегу, и с водой там все будет хорошо. В подобных случаях шататься мы вряд ли будем долго, Все-таки я завоевательных войн с удержанием чужой территории не планирую. Ну а в замковом дворе в принципе должна быть вполне комфортная температура для жизни. Вот и выходило, что временный вариант вполне себе ничего. А если разобраться, как снежные эльфы создавали крепкий лед магии в той башне, то стены быстровозводимых твердынь будут почти так же прочны, как каменные, к огню только уязвимы. Правда, не каждый враг имеет в своем распоряжении толкового боевого мага или нужные алхимические смеси, да и защитники дремать не будут, стреляя по приоритетным целям в ответ. Не особо отдыхали они и сейчас, в новую ночь, хотя были уставшими. Я весьма опасался, что членистоногие захотят устроить нам матч-реванш, а потому спали мы посменно. Однако зверушки, видимо, закончились поблизости, а может, требуха саблезубых тигров уже не так их манила. Та, кстати, весьма порадовала нас Иви, обещая пойти на отличные эликсиры кошачьей ловкости. Такие не дают, конечно, возможности в любой ситуации приземляться на четыре конечности, но координацию движений заметно улучшают, как, кстати, и скорость реакции, причем навсегда. То, что нужно для воина. Пусть мы и не имеем лучших рецептов, все-таки в синьской кухне бруни и френолианцы не сильны, но те, что есть в наличии, вполне действенны. Однако будем поглядеть, может, старикан чего хорошего удумает. Ему добро отсюда по-любому надо вести, иначе обидится. Не говоря уже о том, что у столичного алхимика с кучей связей куда больше шансов добыть информацию о новых зельях, чем у молодого Хедвига. Но то было дело будущего. В настоящем же мы пережили спокойную ночь в дежурствах, закончили днем заготовку имеющейся живности, более-менее выспались и с утра пораньше двинулись на одном из драккаров к границе снега и мха. Да, перспектива получить снизу в ногу внезапный цап клешней или ядовитым жалом меня по-прежнему напрягала. Как, впрочем, напрягала идея оставлять дефицитный транспорт без достойного прикрытия, так что он должен был вернуться в ледяную цитадель, а оттуда за нами обязан был с помощью ворона следить Син. Птица не должна была приближаться слишком близко, но издали она увидит, если мы вдруг начнем снова спешно сваливать с ранеными на носилках, а дальше последует своевременная эвакуация. Что поделать, без поражений нет побед, как и войны без потерь, а потому я рассматривал в том числе и дерьмовые варианты. Сейчас же мы высадились, снова составили строй, и я произнес: надеюсь, все помнят, мы здесь не для отправки в Вальхаллу, а чтобы взять добрую добычу. Идем спокойно, по сторонам смотрим внимательно, ушки держим на макушке, и самое главное, не тупим. Всем все понятно? Да, ясен пень. Могло ли быть иначе? Раздались со всех сторон бодрые голоса. Раненые в прошлый раз кошками и задетые ночью насекомыми остались сейчас охранять наш форт, но то, что они пострадали, придавало всем должную осторожность, однако не снижало энтузиазма, скорее наоборот. Ассаны все-таки есть ассаны, им скажи про опасности, что надо валить, так они спросят кого, а не куда. Тут же риск еще и плотно соседствовал с добычей. Вот и славно, а теперь вперед, проговорил я. Наш Шилтран зашагал в глубину оазиса тепла, держа относительно ровную стену щитов. Важность крепости своего строя каждый ассан понимал не хуже, чем необходимость ломать чужие построения, а потому все спокойно держали равнение. Первые сложности у нас начались лишь когда мы вновь вошли с ковра из мха в условную полосу леса тундры, и нам начала мешать растительность. Однако в этот раз никаких хищных зверей мы не повстречали, дойдя до смешанного леса, где росли синие ели и хрустальные березы, которые уже вполне годились на посохи. Только вот впереди вдруг стал слышен шум, и мы замерли. Вся фауна, что встречалось нам прежде, была чрезвычайно скрытной, если не считать оленей, обороняющихся стадом и все равно становящихся пищей. Однако впереди шел кто-то один и, похоже, не боялся быть замеченным, что говорило о его силе. А потому мы резко подобрались, составивши пастого ежа, будто на нас сейчас попрет рыцарская кавалерия. Первый ряд встал на одно колено, опустив копья пониже к земле, второй ряд положил древко своего оружия на плечи первому, слегка пригнувшись. Было бы неплохо еще и третий ряд копейщиков иметь, но у нас тут не Хирт Конунга, так что мы вместе с третьим рядом готовились бить с дистанции кто арбалетными болтами, кто магией. Змея молчала, говоря лишь об оставленных следах и размерах неведомой твари, но среди деревьев начал мелькать силуэт, и вскоре я разглядел идущего по своим делам носорога. На мгновение показалось, что он шерстистый, но затем стало очевидно, что очень даже панцирный, как индийский на земле. Только вот тут эта зверушка магическая, так что прочностью шкуры может очень неприятно удивить, как, наверное, и скоростью. Земные вроде до полусотни километров в час могут разгоняться, если память мне не изменяет, а передача про животных не соврала. Сколько может выдать волшебная тварь? Не шибко хочу проверять это строем. Однако обладатель крепкой брони и немного прозрачного рога, который наверняка стоит невменяемых денег, благополучно прошел по каким-то своим носорожьим делам, по пути ухватывая ртом молодые ветки, что с хвоей, что с листьями. Это было прям хорошо, не со всяким врагом стоит бодаться. Особенно если у тебя нет заготовленной заранее ловчей ямы с острыми кольями. Такого, наверное, только если в глаз, нарушил рядом со мной молчание Эгиль. Или с крепостной баллисты, ответил я с немного нервным смешком, а потом переключился на весь хирт, отдохнули и будет. Еще полсотни шагов вперед к тем дубам и будем начинать работу. Несмотря на то, что в целом в моей жизни хватало риска и он уже был привычен, сейчас я боялся. Может, потому и решил двинуться дальше, утвердившись в том, что я сильнее страха, даже если пугает не столько собственная смерть, сколько жертвы среди людей, доверившихся мне. К тому же это были первые встреченные нами дубы, хотя дальше вглубь оазиса виднелись куда более высокие и пышные кроны этих деревьев. Однако как заготовки под страж древа годились и они, а хрустальные березы рядом с ними были солиднее, чем здесь, и их все равно по-хорошему стоило вырубить, чтобы не мешали становлению будущего форпоста. Прошли мы полсотни метров, к моему счастью, без проблем. Затем началась заготовка леса, мы обступали березу, держа строй, и кто-то в центре рубил дерево, предупреждая в конце, куда оно завалится. После этого ствол на земле рубился на части, соответствующие будущим посохам, а заготовки попадали арбалетчикам с вердманами. Потом история повторялась. Срубили мы, правда, немного берез, больше в центре строя было просто не унести, не занимая руки копейщиков. И, возможно, тут бы следовало уйти, но нападение не случилось, а у нас было еще одно дело. Синлата должна была инициировать рождение древ стражей. Обычно все делалось иначе, друиды эльфов постоянно находились рядом с будущим форпостом своего народа вместе с войсками, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не испортил. Вся прелесть нашей ситуации была в том, что тут особенно некому и нечего портить. Континент-то не обитаем, а потому друидке нужно лишь дать растениям энергию, которую те будут получать из пяти накопителей, которые сейчас помещаются под корни дубов, и объяснить деревьям, какими они должны быть. Я бы с подобным не справился и близко, не пошел у меня этот раздел магии, но вот полуэльфика вполне в силах составить нужную программу действий. Высота, ширина кроны, изгибы веток, создающие площадки как для небольших жилищ и стоянки драккаров, так и для переходов между деревьями и галереей стрелков. В общем, картинка была объемной, требовало хорошего воображения, отличного взаимопонимания с растениями и способностей к друидизму. Хотя это, конечно, была отнюдь не вершина данного искусства, какой-нибудь матерый ушастик может такое деревце вырастить, что оно ветками людей на части рвать будет, заодно постреливая во все стороны ядовитыми шипами, если трактаты из библиотеки не врут. У нас же был весьма бюджетный вариант временного пристанища и полевого укрепления, который к тому же придется корректировать. Ни у меня, ни у остальных не было желания находиться на враждебной территории несколько суток, пока полуэльфика сидит в трансе и разъясняет дубам, что от них требуется. Гораздо проще задать общую канву, повторить ее на следующий день и так несколько раз, а потом переключиться на развалины города снежных эльфов, вернувшись сюда лишь для финальной коррекции с заменой просевших камней и накопителей на новые. В итоге, конечно, все равно получится не идеально, но когда мы прилетим сюда следующим летом, сможем разместиться на ветвях с известным комфортом и защищенностью. А там уж можно будет обоих близнецов сажать в транс и пусть переделывают все как надо. Главное, никого не потерять при высадке на ветки, строй на них особо не удержишь, а вот какие-нибудь местные леопарды вполне могут облюбовать себе местечко, очень удивившись тому, что кто-то считает его своим. Простояли мы строем более 3 часов, находясь в известном напряжении, особенно после того, как пошумели топорами. Однако минута проходила за минутой, но ничего не происходило. В какой-то момент Синлата наконец покинула свой зеленый сон и произнесла: «Уф, я готова». «Славно», — хмыкнул я, после чего поинтересовался: «А чего так тяжко?» «Слишком много деталей, слишком много процессов, голова раскалывается», — пожаловалась девушка. «Надо было больше тренироваться в спокойных условиях». Заметьте, не я это произнес, донеслась в ответ моя предвкушающая усмешка. Ну как не поддержать подчиненных в их желании больше тренироваться, могу только посодействовать. Опасность, север, прервал мои мысли посыл Нурэнны, который я тут же передал остальных. Что это? Долетел мой вопрос до змей. Не могу понять, но что-то крупное, отозвалась она, я его не вижу, поняла только по проступающим следам и ветке, что тварь задела своей башкой. Ветка-то высоко, ну в принципе ты должен достать рукой даже без прыжка, прошипела кобра. Б, ёмко ответил ей я. Глава 15. В этом мире много вещей, которые я не люблю, но едва ли не больше всего на свете мне не нравится стоять и ждать у моря погоды. А именно этим мы и занимались после предупреждения кобры. Она, к счастью, немного наловчилась определять местонахождение обитателей оазиса, но делала это больше по косвенным признакам, не видя их обычным своим зрением. Насколько зрение бесплотного духа, конечно, вообще может считаться обычным. В данном случае она нащупала 4 следы на подлеске, оставленные когтистыми лапами, а также видела задетые ветки. Наш вероятный противник подбирался к нам на 2 конечностях и был в высоту примерно 2.5 метра, может чуть побольше. Не самый хороший вариант, хотя и не самый плохой. Судя по всему, к нам шел какой-то 2-педальный динозавр покрупнее велоцираптора, но заметно поменьше тираннозавра. Первых мы с Гринольвом вполне успешно убивали, встречаться со вторым мне пока что категорически не хотелось. Все-таки тут не милый ламповый парк юрского периода, а оазис тепла в магическом мире. У местного Терикса может прорезаться мгновенная регенерация или умение харкать огнем не хуже дракона. Так что вот ну нафиг соваться ближе к центру оазиса, где больше тепла и волшебы, а хищники крупнее и сильнее. Мы лучше по окраинам погуляем, благо что-то такое, немного крупнее велоцираптора, нам должно оказаться вполне по силам. Он не один, донесся мысленный комментарий змей. Сколько еще? Переспросил я, несколько убавив настроя. Их ДВ. Договорить кобра не успела, ее прервал крик Хердмана из первого ряда, которого ухватила за голову с верхней частью тела и выдернула из строя. От мгновенной смерти парня спасал только щит, который оказался между грудью и нижней челюстью становящегося заметным динозавра, что проявлялся в воздухе, как фотография на свету. Та же ситуация повторилась в другой части строя, где из него выхватили еще одного воина. Зато нам стали видны наши враги, напоминающие гибрид, пусть мелкого, но терикса с трицератопсом. По крайней мере на носах у них были рога покрупнее, а над глазами помельче. Вроде бы подобные твари на земле звались цератозаврами. Впрочем, плевать, главное, что враг стал виден, а мы были не какими-то сраными травоядными, которые могут потерять парочку членов стада и спокойно продолжить жрать траву, пока хищник в 50 метрах трапезничает их сородичем. Первые ряды херда шагнули вперед, разя копьями, а из-за их спин вылетели арбалетные болты и заклинания. Наши еще живые товарищи мешали целиться или ударить чем-то помощнее, но и того, что было, хватило ящерам, чтобы взвыть от боли. Правда, добычу из пасти они все равно не выпустили, попытавшись ретироваться от неприятно зубастой стаи странных существ с жесткими шкурами. Но при этом хищники подставили спины, и один из них тут же получил от меня ледяную сосульку с огненной сердцевиной в хребет у основания шеи. Новый вой боли огласил лес, а ноги динозавра стали работать не так активно. Не прошло и мгновение, как в вывернутое колено одной из них прилетело заклятие воздушного лезвия от Иви, от которого тварь наконец завалилась, сломав своей тушей молодую хрустальную березку. Огромный ящер рядом с этим деревом выглядел для меня до нельзя сюрреалистично, но думать об этом особого времени не было. В барахтающуюся тварь полетели новые арбалетные болты и заклятия, от которых та наконец и сдохла. Мы же плотным строем переместились вперед, где Эгиль на всякий пожарный вогнал зверюге копье в глаз, а Астра склонилась над тяжелораненым Гуди, пока Ивина заливала в него зелье. Как он? Донеслось из строя от одного из ближайших родичей парня, кажется, двоюродного брата. Плох, но вытянем, если не тревожить хотя бы полчаса, отозвалась моя невеста. Ясно, кивнул я, ты за старшую, стоите тут стеной щитов и работаете с Астрой. Хольды и остальные вердманы со мной. Что, едва ли не прошипела Ивина манер Нурэнны, да какого? Вторая тварь убежала с нашим еще живым товарищем, рыкнул я в ответ. Пройдем по следу крови и добьем ящерицу, спасая одного из нас, или хотя бы добудем тело для достойного погребения. Молчать, таков долг. Иви промолчала, но смотрела на меня очень многообещающе. Я же был вынужден поступать так, как поступаю. Ассаны не бросают своих, это один из наших самых важных обычаев. Конечно, бывают исключения, когда арьергард Херда остается умирать, прикрывая отход товарищей или что-то вроде того, но тут речь о ситуациях, когда либо все умрут, либо часть уйдет, чтобы потом вернуться и отомстить. У нас же был один раненый и один пропавший без вести, явно не те потери, которые грозят нашему Херду концом и полным уничтожением. А потому я обязан был идти и спасать одного из нас или хотя бы отбить его труп для достойной тризны. Ассаны должны сгорать, отправляясь в Валхалу, а не перевариваться в желудках каких-то наглых тварей, будь они хоть трижды волшебные. Потому сейчас наш сводный отряд самых боеспособных воинов и магов легкой рысью двинулся вперед по кровавому следу, оставленному динозавром. Ранили его тоже изрядно, так что юшки текло немало, однако тварь, по-видимому, не собиралась подыхать, улепетывая во все лопатки. К тому же на земле оставалась и кровь нашего товарища, и это приводило меня в бешенство. Я чертовски сильно желал снести башку зверю, покусившемуся на одного из моих людей. «Где он?» – мысленно адресовал я вопрос кобре. «Убегает с добычей», – отозвалась та, – «и пытается снова раствориться. Не смей терять его из виду. Если проебешь, то молись, млять, в узел завяжись, но найди, иначе пожалеешь». Прежде я не говорил с Нурой Анной в подобном тоне, разве что в самом начале, объясняя ей, кто тут главный. В конце концов, злые духи и злобные стервы доброту при знакомстве воспринимают исключительно как слабость. Их сначала надо хорошенько отделать кнутом и лишь потом давать понюхать пряника. Но как бы там ни было, внушение вполне подействовало, тем более что зверь был ранен. По крайней мере, о его перемещениях мне докладывали исправно, как и о том, что Лейв перестал пытаться ткнуть животину боевым ножом в свободной руке и вообще шевелиться. Долбанный динозавр же определенно чуял погоню и по всем признакам не был обделен интеллектом. По крайней мере, в какой-то момент он бросил нашего, переставшего подавать признаки жизни, товарища, пробежал немного вперед, а затем заложил петлю и лег на свой след. Причем так, чтобы напасть, когда мы будем подходить к Лейву. Тот и внимание отвлечет своим видом и, вероятно, замаскирует запах крови динозавра своей. Не берусь судить, но подозреваю, что задумка излишне умной рептилии была именно такой, однако с духами она, вероятно, знакома не была или была знакома слишком слабо. Природный механизм маскировки динозавра обманывал подколодную девку, пока он шел на охоту, но сейчас, когда раненая тварина компактно уселась в засаде на корточках, дал сбой. Так что, дойдя до нужной точки по пути к Лейву, вердманы дружно повернулись и отправили в животное заклятие, а Гиль пустил стрелу, ориентируясь на мои пояснения. Попали не все, но большинство. Динозавр же, вопреки моим ожиданиям, не попытался опять дать деру, а попер на нас, причем тоже применил магию. Он издал какой-то странный виск, и из его рта вылетел воздушный удар, раскидавший центр нашего отряда, как бита деревяшки при игре в городки. Упал на землю в том числе и я, а через мгновение увидел, как пасть зверя сомкнулась на щите Берси. Тварь мотнула головой, будто пытаясь вырвать конечность бойца, однако осталась лишь с деревяшкой, а парень покатился по земле, успев вогнать в шею врага свое копье, пусть и не глубоко. Вслед за первой новой раной, динозавр получил стрелу в морду от Агиля, а потом тандемный боеприпас от меня. Целил я в шею, в прошлый раз, в конце концов, попадание вышло весьма результативным. Да и сейчас зверь захрипел и через мгновение получил воздушное лезвие в выжженный в плоти кратер. Видя уязвимую точку, заклятие туда направили все остальные, и через пару секунд динозавр с башкой, держащийся на лоскуте кожи, наконец упал на землю, суча ногами в судорогах и режа воздух здоровенными когтями. «Скайоп я!» – выругался я, поднимаясь на ноги. Один из уроков Гринольва был в том, что если ты первым делом убьешь врага, то без проблем встанешь в полный рост. Если сначала решишь принять вертикальное положение, то враг может убить тебя раньше, чем ты его. Так что я сначала стрелял, а думал потом. И здоровая как сарай, сплюнул на землю дядя. Динозавр действительно был немаленьким, от рога на носу до кончика хвоста в виде рогового шипа метров 6, не меньше. Астра, наша вторая штатная целительница, тем временем быстро метнулась к Лейфу, но через секунду покачала головой и произнесла: «Не успели, да примут его боги», — хмуро проговорил я на это. «Новый поход и новая потеря, причем из свежего пополнения. Не стал парень легендарным викингом, как мечтал, просто не успел. Увы, но такова суровая действительность, дринги по неопытности гибнут куда чаще многомудрых ветеранов. Только и радости, что семьи у Эссенов большие, и если у родителей гибнет один ребенок, то остальные могут унять боль потери. Что с тушей? Задал вопрос куда менее озадаченный какими-то переживаниями охотник. Все люди смертны, что ж из-за этого о добыче не думать. Голову доруби и помоги мне сердце с печенью вырезать, отозвался я. Требуху новых магических видов, конечно, следует тщательно изучать, чтобы говорить о ней что-то определенное, но обычно именно сердце и печень с желчным пузырем наиболее ценны в алхимии. Берси, сруби пока когти на лапах. В идеале бы, конечно, всю тушу припереть, но с этой точно не получится, здесь нас маловато. Разве что коллективными усилиями Херда и телекинеза Вердманов утянем второго ящера, который ближе к краю оазиса тепла. Это, конечно, тоже рискованное мероприятие, но практика показывает, что хищники – животные территориальные, а значит, мы выбили основную опасность, которая нам грозила. Протащить богатую добычу до того, как объявятся соседи, можно и рискнуть, если действовать быстро и сваливать на драккаре. К тому же иные могут посчитать излишней осторожностью с моей стороны, мол, тигров Хедвиг приказал брать, а вот транспортировать ящеров побоялся, хотя в прошлый раз нападений соседних хищников не было. Когда риск умеренный, подобного лучше избегать. Альфгир, тут это, замялся дядя, отчекрыжив голову рептилии целиком. Чего такое? Поднял я бровь, вскрывая топором грудину ящера. Шкура у того была весьма прочной, даром что лезвие зачаровано и сил во мне немало, работать было тяжело. Вяз растет, давай хоть веток срубим, спросил дядя. Идея была интересная, из данного дерева делали отличные луки, а тут оно еще и магическое, как впрочем и почти все в оазисах тепла Фростхейма. Однако нагружать себя дополнительным грузом идея так себе, уж точно не сейчас. Так что, пожевав губами мгновение, я решил, одну ветку на пробу и быстро. Без того сильно рискуем, чай глубоко забежали. Возражений не последовало, как и проволочек. Так что вскоре двое парней подняли на носилках из копии плаща тело Лейфа, вердманы нагрузились ценной требухой динозавра, я закинул на спину голову ящера с обрубком шеи, Берси набрал когтей, а Гиль сунул за перевязь солидную ветку дерева. Цейтнот цейтнотом, а выдающийся лучник, разумеется, выбрал лучшие, что видел, даже наверх залез. Ну да пусть его, если все в порядке будет, то мы из этой штуки такой лук сделаем, что все офигеют. А из кое-чего острого и изогнутого получится, если не дорогущие и экзотичные кинжалы, то как минимум отличный материал для рукояти и оружия, проводящий магию. Сейчас же мы быстрым шагом вернулись к основной группе и с радостью обнаружили, что та в порядке. Что с Гуди? Первым делом спросил я. Можем нести, отозвалась моя невеста, у вас. Только Лейв, кивнул я, остальным повезло. Парни, берите веревки и накидывайте на трех рога, вердманы, приготовьтесь приподнять тушу магией. Пока никто не добежал на запах крови, дотащим ее до места, где нас заберет драккар. А если набегут, спросил кто-то, то бросим, пусть ее жрут, фыркнул я, а потом добавил в голос железа, быстро, не стоим, не тупим, млять. Все засуетились, и мы вскоре бодрым шагом пошли в сторону вечных снегов, таща за Хердом тушу, а в его центре неся одного тяжелораненого и одного мертвеца. Два динозавра, два человека, такая себе арифметика, хотелось бы лучше. Однако уж имеем, что имеем, могло ведь быть и хуже. Не понимаю, почему динозавры не использовали звуковые удары сходу, могли бы бросить многих из нас на землю. Или побрезговали, решили так просто из стада травоядных себе победу выхватить, пользуясь невидимостью и длинной шеей, поди разбери. Однако как бы то ни было, а мы победили и идем с трофеями, главное их донести и не сыграть в ящик на последнем этапе. Однако вопреки моим опасениям дорога прошла на удивление спокойно. Нурианна сигнализировала мне, что чует, как за нами наблюдают, но неведомый любитель подглядывания не приближался. Возможно, какой-то зверь таки догадался перевести нас в разряд хищников и прикидывает сильные и слабые стороны конкурентов. Все-таки травоядные сильно навряд ли потащили бы за собой кучу ящериного мяса. Если так, то надеюсь, что эту часть оазиса будут считать нашей вотчиной. Ну или хотя бы не полезут сюда в ближайшие несколько дней, дав спокойно порубить лес на посохи и иные нужды. Своих вердманов я, конечно, обеспечил с запасом, но было бы недурно подкинуть полезного сырья остальным магам медвежьих кланов, возможно, даже со скидкой. Первым кирпичиком, которой я положил в основу своей репутации, были знания о борьбе с демонами. Это было бы неплохим продолжением деяний Вердмана, заботящегося о своем народе, а не просто удачливого Хедвига. Все-таки наше сословие имеет весьма громкий голос и немалое влияние. Если тебя уважают Вердманы Ассанхейма, то можно считать, что тебя уважает весь Ассанхейм. В свете моих целей, это стоит куда дороже любых денег. Впрочем, дальнейшая лесозаготовка была шкурой неубитого медведя, размышления о которой проходили фоном. Хердманы и Вердманы же, включая меня, были предельно бдительны. Мы вышли на ковер белого мха, удерживая Шилтран. Ворон в небе по всем признакам бдел, и вскоре в нашу сторону полетел драккар. Правда, не обошлось без эксцессов. Когда корабль был на полпути, сухо щелкнула тетива лука, и рядом с динозавром на стреле забилось что-то белое. Писец, прокомментировал свои действия бывалый охотник, я уж думал привиделось, но на всякий случай решил потратить стрелу. Не зря отозвался я, борясь с очередным нервным смешком. Хедвиг обязан быть образцом спокойствия, подкрался он и правда незаметно. К счастью, ненавистное мне ожидание с параллельным высматриванием новых гостей продлилось недолго. Вскоре драккар наконец прилетел, и народ с одной стороны нашего строя начал запрыгивать на борт, пока другая сторона Шилтрана удерживала щиты и копья. Но, к счастью, новых хищников к нам не подобралось, мы заняли свои места, затихший северный лис со стрелой был притянут телекинезом, веревки оказались накинуты на Ахтерштевень, и драккар слегка натужно двинулся в обратный путь. Два вердмана приподнимали тушу невидимыми руками над мхом, но затем отпустили динозавра, когда мы начали лететь над снегом. Трехрога слегка мотыляла на сугробах, и это передавалось кораблю, но Йодину зрелище того стоило. Глава 16. Притащить тушу в лагерь оказалось легче, чем я думал, по крайней мере никто больше не пострадал. Гуди отправился в лазарет, где над ним будут колдовать Астра и Шанти, ставя в строй как можно скорее. Боги свидетели, не каждый может похвастаться, что побывал в пасти кого-то вроде дракона и остался жив. Правда, к парню, похоже, приклеится прозвище «Недожеванный». Иви отправилась потрошить одного динозавра и разбираться с требухой второго, а я начала задачивать остальных. На Асмунда легла систематизация трофеев, которые в основном состояли из деревяшек, просто чтобы рыжий не расслаблялся. В конце концов, солдат без работы, считай преступник, как мне когда-то говорили. Остальные бойцы были распределены на смены и в основном отправлены отдыхать. Завалился спать я, вполне обоснованно ожидая той еще ночки. А вечером стоял на стене, смотря в сторону оазиса тепла в компании Гиля, отхлебывающего ягодный взвар из фляжки, которую он через секунду протянул мне со словами: «Глотни и расслабься. Раньше, чем собираются, все равно не придут». «Спасибо», хмыкнул я, сделав глоток. «Не чай Гринольва, но тоже неплохо. И естественно без алкоголя. Мы не собираемся делать врагам подарки и идти в бой нетрезвыми. Просто думаю, сколько будет и что выходит», — поинтересовался дядя, получив флягу обратно и повесив ее на пояс в закрытом виде. «Не знаю», — честно признался я, — «руны говорят, что опасность умеренная, ну так мы и стены сделали выше и прочней, ледяную плиту тоже увеличили. Тащили, конечно, тушу по снегу, оставив кровавые следы, которые должны привлекать больше подснежников, но по эту сторону оазиса тепла их уже должно бы стать поменьше. Часть мы уже выбили, вот и в раздумьях. Не забивай себе голову слишком сильно, парень», — усмехнулся мой дядя. На людях он соблюдал субординацию, но наедине мы общались попроще. Тор не выдаст, Йотун не съест. Забиваю, Эгиль, это как бы не основная часть работы Вердмана. Думать о самых плохих вариантах и искать способы их предотвратить, — качнул я головой. «Ну ты уже сделал все, что следовало, сам про стены говорил и плиту. Теперь осталось только подраться, а потом собрать хитин с недоеденной требухой», — пожал плечами мой собеседник. «Или о чем-то другом уже думаешь? Какой у нас тут вообще самый поганый вариант?» «Самый поганый?» — приподнял я бровь. «Ну, самая дрянь в том, что где-то здесь под льдами и снегами вокруг одного из оазисов тепла может жить колония гигантских муравьев. Эти твари мелкие, но умные, да куча у них и разведчики, и рабочие есть, и воины, и сорт его знает кто. Даже летающие особи бывают. Сейчас ледяные твари с сишками на головах терроризируют лишь одну теплую область, не зная о других. Но мы можем наткнуться на них, и они смекнут своими большими головами, что можно добраться до новых охотничьих угодий. А когда эти многолапые захватят весь Фростхейм, они догадаются, что если не встретили до сих пор никого подобного нам, то мы прибыли из-за его пределов. Вооружившись этой информацией, они будут выводить новых летающих и плавающих муравьев, рассылая их во все стороны, пока не наткнутся на какую-нибудь сушу. Когда это произойдет, муравьи начнут основывать новые муравейники и захватывать все новые земли, пока не подгребут под себя все. Потому что они, не жалкие многоногие одиночки, а самые сплоченные и слаженные воины мироздания, которые плодятся с невероятной скоростью и плюют на собственные потери. «Альф, вот давай на этом закончим», — попросил меня Эгиль. «Ты дальше думай свои страшные вердманские мысли, а я лучше по-простому постреляю обычных многоногих тварей, среди которых нет единства». «Ну вообще-то ты сам просил», — пожал я плечами, всматриваясь в ледяной пейзаж. «Лучше б не просил», — буркнул он. «Это точно», — фыркнула в моем разуме Нурэнна. «Хуже были бы только такие пауки». «А нет, пауки отнюдь не самый ужасный вариант», — усмехнулся я, припоминая, что успел ухватить из знания о всяких страшных насекомых и не только среди книг и фильмов. «Пауки — это одиночки. Вот если бы у них была королева или некий другой сверхразум, который печет их, как пирожки, вот тогда да, было бы грустно. Особенно если бы эти пауки не жили в гармонии со средой, как муравьи, а выедали органику до состояния пустыни и голых скал, после чего летели по воздуху дальше, захватывая новые миры, лишь растя числом. Ты понимаешь, что за одни только подобные идеи какой-нибудь темный бог мог бы взять тебя в прислужники?» Прошипели мне. «Эф, как будто я мог бы согласиться быть всего лишь прислужником», фыркнул я, «вот если бы сразу богом. От скромности ты не помрешь», ответили мне вполне ожидаемо. «Ассаны вообще обычно умирают от другого», философски заметил я. «Кто б сомневался, с таким-то образом жизни», усмехнулась змея, а потом вернула себе серьезность, чувствую движение под снегом.